Там не водились покамест достаточно взыскательные клиенты. Она была куда искуснее, и чем тихоокеанец Билл, который не согласился взять ее на работу, Джек так и не узнал почему, и чем его конкурент по прозвищу «Китаец». На самом деле он был никакой не китаец, а человек вполне европейской внешности по имени Пол Харпер. Он сразу понял, что перед ним стоит лучший тату-мастер Торонто 1965 года, и немедленно нанял Алису. Заведение китайца располагалось на пересечении Данда-стрит и Джарвис-стрит на северо-западном углу. Там стоял старинный отель «Оррик», а рядом с ним дом в викторианском стиле. У дома был подвал, туда прямо с тротуара вели ступеньки. В подвале и располагался тату-салон. Окна его всегда были занавешены. В детстве Джек, когда молился, старался молиться и о Поле Харпере. Именно он помог Алисе начать свою карьеру в Торонто. В итоге город навсегда овладел сердцем Алисы. Поймать же в своей сети Джека ему было не суждено. Однако не перед любым человеком приятно быть в долгу. Иные требуют эти долги возвращать. Китаец никогда не позволял себе намекнуть Алисе, что она чем-то ему обязана. Совсем другое дело миссис Уикстед. Спору нет. Вдова относилась к Джеку и маме хорошо и желала им добра, но ее разведенная дочь осуществляла подлинное надругательство над смыслом слов человеческого языка, когда утверждала, будто те живут у нее за бесплатно на всем готовом. После первого же разговора с мамой Джека миссис Уикстед решила, что акцент Алисы негативно скажется на ее социальном статусе, куда негативнее, чем экзотическая, чтобы не сказать мерзкая, профессия художницы-татуировщицы. Насколько понимал Джек, миссис Уикстед была твердо уверена, что Алисина раскатистая шотландская «Р» не просто оскорбительна для английского языка, во всяком случае, для той его версии, на которой говорила сама миссис Уикстед, но является сущим проклятием. С такой речью девушка неизбежно окажется на дне общества, в таком глубоком дне, какое не снилось даже нищим бродягам в портовом лите, а уж оттуда никому нет спасения. У старинной подруги имелись не только карманы, полные денег, но и большая любовь к школе Святой Хильды. И поэтому частым гостем в ее доме вскоре стала мисс Каролина Вурц, учительница английского из означенной школы. Задачей гости было победить Алисин возмутительный акцент. Миссис Уикстед знала, мисс Вурц отличается не только великолепным произношением и манерой говорить, но и отсутствием излишней мечтательности, в силу чего никак не может найти в раскатистом шотландском «Р» ничего привлекательного. Возможно, однако, что мисс Вурц просто относилась к Алисе презрительно и полагала, что акцент юной татуировщицы — лишь самый незначительный из сонма ее грехов. Каролина Вурц, великолепный педагог родом из Германии, прежде чем попасть в Торонто, жила в Эдмонтоне. Она кого угодно умела излечить от иностранного акцента. Она само слово «иностранный» произносила так, будто намеревалась его уничтожить. Но если на Алису она смотрела откровенно косо, то в Джеке просто души не чаяла. Глаз от него оторвать не могла. Казалось, в чертах лица мальчишки она провидит его будущее. Алиса быстро избавилась от своей привязанности к Шотландии. Она склонилась перед властью мисс Вурц с такой готовностью, словно ни в грош не ставила ни родину, ни ее язык. Освоены были и произношение, и манера говорить. Видимо, смерть отца. Тот умер еще до рождения Джека, когда Алиса была в Галифаксе, и побег Уильяма надломили ее, и сил противостоять мисс Вурц у нее не осталось. Невинность она утратила на одном берегу Атлантики, а шотландский акцент — на другом. Впрочем, если подумать, не такая уж это большая потеря, призналась она однажды Джеку, тот решил, что мама имеет в виду акцент. Алиса не держала зла ни на миссис Уикстед, ни на мисс Вурц. Джекова мама, хотя и не имела образования, говорила изящно, и миссис Уикстед была к ней добра, а к Джеку и подавно. Сам же Джек обожал и Лотти, и ее хромоту. Она всегда протягивала ему руку, даже брала его за руку, прежде чем тот успевал протянуть свою. А когда Лотти его обнимала, Джек чувствовал, что тут не только ее желание показать малышу, что его любит. Нет, ей и самой этого хотелось. «Давай ты вдохнешь и задержишь дыхание. И я вслед за тобой», — говорила она ему. Вдохнув, они оба чувствовали, как бьются их сердца. «Но видишь, значит, ты живой», — говорила Лотти. «Я думаю, ты тоже живая, Лотти», — отвечал задыхающийся мальчик. Позднее Джек узнал, что Лотти покинула остров принца Эдуарда в том же самом положении, что Алиса, Эдинбург. Разница была лишь та, что в Торонто Лотти прибыла одна, ребенок родился мертвым. Миссис Уиксет и прочие старинные подруги приняли ее, как потом Алису, с распростертыми объятиями. Это была прочная организация, старинные подруги, настоящая сеть. Учитывая, что Джек и его мама в новом свете были совсем никому не нужны, забота старинных подруг была им очень кстати. Одним словом, им повезло. Глава вторая. Самый маленький солдат. Билла Стронаха, отца Алисы, в тату-мире звали Билл из Абердина. Стронах — абердинширская фамилия. Но родился Билл в Лите, и толком с Абердином его ничто не связывало. Однажды, — рассказывала его единственная дочь, — Билл Стронах попал в Абердин, надрался, как последний сапожник, и застрял там на целые выходные. Видимо, все это сопровождалось длинной чередой пьяных приключений, отчего к нему и приклеилось прозвище «Билл из Абердина». До рождения Алисы Билл разъезжал по Шотландии с цирками и по ночам татуировал в палатках циркачей при свете масляной лампы. Так он и выучился смешивать свои уникальные черные чернила на основе копоти с масляной лампой и патоки. Осенью 1969 года Алиса и Джек собрались в Европу. Перед этим Алиса разослала по городам, куда собиралась заехать, письма. Адресатами были известны ей тату-мастера, а говорилось в них, что Алиса выучилась искусству в салоне «Не сдавайся» в Лите. Получатели, впрочем, дальше слов «Я дочь Билла из Абердина» не читали. В Европе каждый уважающий себя тату-художник знал, кто такой Билл.